Согласно ячвистам, гора Сион, расположенная на юго-западе Иерусалима, место пребывания Бога, там же и гробница царя Давида. Но согласно Библии, Соломон, священническая традиция элохистов, построил дом Бога, то есть храм, на горе Мория, то есть на востоке Иерусалима. Пятикнижие умалчивает о местонахождении и значении Сиона для культа Яхве, ибо слишком очевидной была аналогия с богами родственных семитических языческих народов. В апокрифической же книге юбилеев или «Малом бытии», известной уже в кумранской общине, Иегова велит ангелу: «Напиши на скрижалях завета для Моисея от начала творения до того, как моя святыня будет построена у них во веки веков, и явится Господь всем очам, и все узнают, что я Бог Израиля и отец всех сынов Иакова, и царь на горе Сионе во веки, и будут святы Сион и Иерусалим». Книга юбилеев 1. Аналогичную мысль содержит проехвистский текст Библии, записанный в дни Вавилонского плена от имени пророка Исаии, жившего почти за два века до того. Примечание. Смотри Мень, отец Александр, Исагогика. Здесь прослеживается все та же яхвистская доминанта. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Тем не менее, как мы знаем, Давиду не удалось возвести храм. Примечание. Экзегеты объясняют сей факт тем, что руки Давида были обогрены кровью, и он был трижды проклят. А Соломон, помазанный на царство, строит храм на горе Мория и переносит, как сообщает Библия, ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона, на гору Мория. Примечание. Сегодня о месте расположения дворца Давида существует различное мнение, хотя никакими археологическими находками ни одно из них не подтверждено. Грант, например, пишет: «Решающим моментом царствования Давида было взятие Иерусалима. Захватив этот террасированный, располагающийся террасами, город Иевусеев на скалистом плато Офель, Давид значительно увеличил его территорию, построив новую царскую столицу, занявшую площадь в 11-12 акров по другую сторону гребня холма. Обнаруженная там, на юго-западе, при современных раскопках каменная кладка, в частности остатки стен, связанных поперечными конструкциями, возможно, являются материальным свидетельством его работы». Грант, «История древнего Израиля». В любом случае, на события эпохи царя Давида, показанные в Библии, необходимо смотреть не как на документированную историю, а в первую очередь как на доктринальную и теологическую точку зрения после вавилонских жрецов. Где бы ни находился дворец Давида, скорее всего, это миф, усвоенный из предания о храме Ваалу в Угарите, и строил ли он вообще какой-либо дворец в захваченном у Иевусеев городе. Но противоположение горы Сион и горы Мория носит прежде всего доктринальный, а не географический характер, и данные наименования гор выступают символами двух противоборствующих тенденций. Ясно, что Сион, Цион и гора Мория – это разные объекты. Самаритяне также называли свою священную гору Горизим, горою Мория, утверждая, что именно она является изначальным, установленным праотцами, сакральным местом, где должны возноситься молитвы Богу. Другими словами, гора Мория и гора Сион фактически могут быть признаны символами двух противостоящих друг другу древнееврейских традиций в привязке к тексту Библии – элохической и яхвической, соответственно, или по источнику своего появления – промоисеевой и пролевитской, провавилонской. После Вавилона, когда текст Библии был «по памяти», слова в кавычках, восстановлен Ездрой, данное противоположение двух традиций по возможности было нивелировано. Однако при сопоставлении отдельных фрагментов Писания, особенно приводящих родословные жреческих династий и показывающих борьбу между ними во времена царя Давида и Соломона, не говоря о воззваниях пророков Амос, Иеремия, Осия, Михей, подлинный Исаия, существование двух идеологий, антагонистичных в сакральной основе, оказывается налицо. Блаватская о противостоянии двух основных священнических традиций иудеев писала, цитата: «Но те пророки, которые восставали против человеческих жертвоприношений, всегда были назарами и посвященными». Примечание, отмечая отличие термина «посвященный» от «адепта», Блаватская пишет: «Каждый посвященный должен быть адептом оккультизма, то есть высоким мастером данного дела, причем стать таковым до своего посвящения в великие мистерии. Но не всякий адепт является посвященным». Блаватская, сигнал опасности. Эти пророки возглавляли партию в народе против священнослужителей, как впоследствии гностики боролись против христианских отцов. Вследствие этого, когда монархия была разделена, священнослужители очутились в Иерусалиме, Иудея, юг Палестины, а пророки в стране Израиля, север Палестины. Даже Ахав и его сыновья, которые ввели в Израиле тирийское поклонение Баалу Геркулесу и сирийской богине, получали помощь и поддержку от пророков Илии и Элиша, Елисей. До Исаии мало пророков появлялось в Иудее после того, как северная монархия была свержена. Элиша помазал и Еху, и Иуя с той целью, чтобы тот уничтожил царские семьи обеих стран и объединил народ в единое гражданское государство. К храму Соломона, Иерусалимскому храму, оскверненному священнослужителями, ни один еврейский пророк или посвященный не проявлял ни малейшего интереса. Илия никогда туда не ходил, а также Элиша, Иона, Нахум, Амос или какой-нибудь другой израильтянин. Примечание: Блаватская называет пророков израильтянами не столько по месту их гипотетического рождения, сколько по сознанию и верованию. В то время как посвященные придерживались тайной доктрины Моисея, народ под водительством своих священнослужителей погряз в идолопоклонстве точно так же, как язычники. И именно эти народные воззрения и толкования Иеговы восприняли христиане. Конец цитаты. Примечание: Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2.